Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Этикет» с Александром Добровинским на World Business Channel. И сегодня мы продолжаем разговаривать о правилах поведения в ресторане. В настоящий момент я нахожусь в этом прекрасном заведении в ожидании своей спутницы. Я оставил ей лучшее место. Смотреть на зал значительно интереснее, чем смотреть на стену. Я жду свою спутницу и в это время ничего не заказал, кроме воды. Я даже не заказал вина, потому что я еще не знаю предпочтения своей спутницы. Но вот она появилась. Я заранее предупредил метрдотеля о том, чтобы они дали мне знать, когда придет человек, которого я жду. И я объясню, почему. Если человек появится неожиданно со стороны, мне придется делать массу движений, чтобы резко вставать, я буду неуклюже выглядеть. Я хочу выглядеть красиво. Кто мне это запретит? Поэтому я готов к тому, чтобы встать, не сталкивая с себя стол, посуду, не отталкивая портфель, который рядом стоит, а привстать и поприветствовать своего гостя. Моя спутница моложе меня. И тут я хотел отвлечься. В нашей российской культуре почему-то не принято пожимать женщине руку. Я не знаю почему. Мужчины обычно здороваются, а женщину обходят минуты молчания, очевидно считая, что прикоснуться женщине стоит только после 12 ночи. Руку надо протягивать женщине, если ты старше нее, безусловно. В данном случае моя спутница младше меня, поэтому я буду первым, кто протянет ей руку для того, чтобы сказать «добрый день». Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Обычно мужчина должен помочь девушке сесть за стол. Но в данном случае нас обслуживает очаровательная официантка, которая и поможет моей спутнице присесть. Я должен изобразить из себя джентльмена в данном случае и просто поприветствовать ее, но не изобразить непонятно кого и отталкивать официанта силовым приемом, чтобы подвинуть кресло самому. Это будет выглядеть смешно. И вот мы за столом. После того, как я спросил, как дела и как добралась моя спутница, мы должны сделать несколько ритуальных движений, чтобы создать уют за столом. Обычно около стола стоит маленькая табуретка, на которую дама может поставить свою сумку и положить наши телефоны. Я тоже кладу свои. Однако в этот момент я должен сказать, извинившись, одну вещь. Может быть, мне позвонят в процессе обеда. Извините, пожалуйста, но тогда мне придется ответить. Вы не будете возражать? Спасибо. И действительно, может раздаться звонок. Я лично предпочитаю извиниться перед своими спутниками или спутницей, не имеет значения, и выйти из зала. Никому не интересна беседа, которая у меня будет. Она может быть интимной, она может быть по делу, она может быть с кем угодно. Слушать общественности мою беседу совершенно ни к чему. Если я могу эту беседу переложить за столом на более долгое время, я всегда это сделаю. И попрошу разрешения у человека, который мне позвонил, перезвонить ему через час, например. Обычно меню, и это почему-то принято у нас в стране, девушка, которая сажает за стол, норовит сразу впихнуть в руки. Я обычно прихожу заранее до того момента, когда назначено свидание, и прошу, чтобы положили меню на стол. Дело в том, что вот эти судорожные движения, которые начинаются, у тебя меню, тебе надо сесть, мешают человеку, и человек неловко себя чувствует. Значительно легче передать моей спутнице меню после того, как мы присели, и сказать какие-то слова. Ну, например, здесь чудная рыбка. Или начать обсуждение вина, которое вы хотите выпить с вашей спутницей. Никогда не говорите сами, какое вино вы предпочитаете. Спросите у вашей спутницы или спутника сначала, о том, что он хочет сегодня выпить. А может быть и ничего. Вы хотите красного вина, белого или, может быть, шампанского? В ожидании ответа вы можете предложить вашему спутнику немного воды. Немного, потому что мы уже говорили об этом в прошлой серии, наливать полный бокал некрасиво, да и не нужно. Есть несколько вещей, о которых я тоже хотел сегодня поговорить. Это, например, салфетка. Казалось бы, что салфетка – очень простая вещь. Ее можно положить в сторону, ее можно положить на колени. Однако, если принесут суп, то тут начинаются вопросы. Дело в том, что суп норовит капнуть у вас в чашку и забрызгать вашу рубашку и галстук. Я обычно, разворачивая салфетку, смотрю на свою спутницу и говорю: «Вы позволите, чтобы я занавесил себя салфеткой? Я очень не хочу, чтобы моя химчистка была самой богатой химчисткой в мире. Спасибо». Во всех остальных вариантах ваша салфетка может быть у вас на коленях. Или рядом с вами, что тоже вполне приемлемо, если в этот момент вы не едите. Но если вы салфетку запачкали, то лучше попросить ее поменять, потому что грязная салфетка ни у вас на коленях, ни на столе аппетита у окружающих не вызовет. Это была программа «Этикет» с Александром Добровинским на World Business Channel. До скорого!